Глава 23. Когда они подъехали к ЗАГСу, у невесты открылся какой-то приступ паники. Артём вышел из машины первым, а Катя тут же обратилась к подруге, сидящей на переднем пассажирском сиденье. «Ритуль, я боюсь. Ты с ума сошла? Пути назад уже нет. Посмотрю я на тебя, когда сама будешь на пороге ЗАГСа стоять. Кать, да когда это еще будет? А пойдем спросим вон у того парня». Катя ткнула букетом в стекло, указывая Рите на спину Жени. А Коваля жизнь потрепала, нечего сказать. Рита уже поняла, что Катя имела в виду, потому что и сама заметила Женю. И это невероятно. У него больше не было милых русых кудряшек. За то время, что они не виделись, Ковалевский-младший расстался со своей шевелюрой, оставив совсем короткие волосы. У Риты сразу возникла ассоциация с колючками ежика. Слишком непривычно было видеть такого Женю. И почему-то сразу вспомнилось, как она любила запускать руку в его волосы во время поцелуя. Не успев ничего ответить, Рита вышла из машины, и Женя сразу повернулся к ней лицом. Девушке показалось, что они смотрели друг на друга бесконечно долго, пока вокруг происходило что-то совершенно в другом темпе. Слишком быстро для того времени, которое вновь зависло на расстоянии между их взглядами. Все остальное для Риты смазалось. Она в каком-то состоянии, близком к нирване, зашла в здание вместе со всеми, посмотрела короткую церемонию и подошла поздравить только что созданную семью. Она даже не запомнила, под какую мелодию танцевали свой первый свадебный танец Катя и Артём, потому что в ушах стучало ее собственное сердце. Они катались по городу, фоткались и радовались прекрасной погоде, с которой действительно повезло. Бабье лето словно подзадержалось, чтобы влюбленные могли провести свой самый главный день под солнцем. В какой-то момент Катя заявила Рите, что у нее уже нет сил позировать на каблуках. Потом новоиспеченная мадам Ковалевская сообщила то же самое своему мужу. И Артём достал из багажника машины, в которой они ездили, две небольшие коробки. Через пару минут семейка показалась друзьям и фотографу в совершенно одинаковых красных конверсах. «Котик, ты вышла замуж за гения. Я как знал, что сегодня понадобятся кеды». «Не буду обламывать твое торжество. Это твоя лучшая свадебная идея, честное слово». Эти двое совершенно точно стоили друг друга, а главное, так прекрасно совпадали в своей ненормальности. Рита подумала, что не отказалась бы сейчас от такой же пары обуви, как у сладкой парочки, потому что туфли на каблуках уже успели изрядно вымотать. Но Рыжова не додумалась взять с собой что-то другое, поэтому приходилось терпеть. Уже намного позже в ресторане, когда торжество было в самом разгаре, Рита выбрала удобный момент и вышла в коридор, где находился гардероб. Там никого не было, и она спокойно уселась на диванчик, сняла туфли и вытянула ноги, чтобы хоть немного отдохнуть, и закрыла глаза для большего релакса. «Вот это я удачно зашел!» — раздался рядом до дрожи знакомый голос. Рита ответила, не открывая глаз. «Ковалевский, не видишь, я отдыхаю». «Так я специально». Ей все-таки пришлось открыть глаза, чтобы тут же мысленно выругаться, видя, как пристально Женя разглядывает ее. «Твои туфли до сих пор никуда от меня не делись». «И я никуда не денусь». Рита подтянула ноги, чтобы принять какую-то более серьезную позу. «Жень, вот и объясни, что происходит между нами? Я не знаю, что это. Я пытаюсь привыкнуть к жизни без тебя, но не могу». «Как и я без тебя, Рыжик, я вернулся», — сказал Женя, присаживаясь на корточки рядом с ней. «Куда ты вернулся?» — с легким смешком спросила Рита. «Судя по твоему внешнему виду, ты скорее метнулся в стан лысиков». «Я вернулся домой, насовсем». «Не поняла. А как же твоя драгоценная карьера? Да пошло все нафиг. Я буду работать у отца. У него в следующем году новая избирательная кампания. В областную думу. Поэтому помощь с бизнесом будет очень нужна. А в перспективе, если с политикой сложится, ему кампанию надо будет совсем отдать. Да и не только в этом дело. Я знаю, что могу добиться результатов где угодно. Но там, где нет тебя, мне этого не надо. «Ты не пожалеешь о своем решении?» — спросила Рита, обуваясь и подскакивая с места. «Мне не нужно жертв. А ты говоришь, что ради меня приехал?» «Да, Рыжик». Он тоже встал с ней, заслоняя собой путь обратно в ресторан, чтобы Рита даже не думала убежать. «Я приехал к тебе, и я не пожалею. Ты ведь сказала, что я не должен прожить жизнь впустую. И я не хочу жить без самого главного. Знаешь, я слишком долго думал, в чем смысл этого всего. Ты — мой смысл. Без тебя как будто свет выключили. А я жить в темноте не собираюсь». Рита смотрела на него, почти не моргая. Даже когда она была в обуви на каблуках, Ковалевский был ощутимо выше ее, и ей приходилось задирать голову, чтобы заглядывать ему в глаза. Глаза серые, невероятные. Когда впервые она увидела этот взгляд? Сколько лет назад? 16? Даже больше. Сколько они пережили за эти 16 лет? Почему их путь друг к другу оказался таким сложным, порой невыносимым, заставляющим падать и набивать болезненные шишки? То, что Женя говорил, казалось таким невозможным, но она бы не соврала, если бы сказала, что это самые лучшие слова, которые она когда-либо слышала. «Это правда?» — Рита продолжила не верить своим ушам. «Конечно. И вообще, в понедельник я уже на работу выхожу». «Зачем ты подстригся?» «Психанул». «Психованный». «Потому что без тебя». Он был прав. И Рита сама знала это, только не решалась произнести вслух. Их жизни уже давно связал кто-то там сверху. Они могли бегать друг от друга, ошибаться, совершать обоюдные глупости. Но правда все равно оставалась такой. Она — его смысл, а он — ее. И ничего больше. Хотелось высказать ему все то, что два с лишним месяца копилось на душе. Непонимание, страстное желание быть рядом и невозможность просто увидеть его, потому что он далеко. Это странное чувство, словно они птицы, посаженные по разным клеткам. Просятся друг к другу, а клетку открыть не могут. Да кому нужны эти глупые слова? Ведь сейчас Женя был здесь и смотрел на нее, добираясь своим взглядом до самых отдаленных уголков души, доступных только ему. Он изменил свою жизнь, вернувшись в родной город ради нее. Он устранил все преграды, стоящие на пути к их счастью. Он был с ней. Спустя столько сложностей, метаний и ошибок, теперь он по-настоящему был рядом. И Рита потянулась рукой к его коротким, колючим волосам, провела по ним ладонью и засмеялась. Так удивительно это было. А потом она шагнула к нему, обняла, устраивая руки на его спине, и сказала всего одну фразу. «Коваль, зараза, как же я ждала тебя!» И только в этот момент, обнимая девушку в ответ, Женя впервые за несколько лет мог признаться себе, что он счастлив. Без всяких «но». В зал они вернулись как раз вовремя, потому что Катя с Артемом собирались танцевать. Перед свадьбой невеста решила не ставить над своим женихом больших танцевальных экспериментов. Но Тёма оказался довольно пластичным, поэтому просто топтанием по кругу под музыку не отделался. Они выбрали для своего танца «All for Love» Рода Стюарда, отлично подходящую им обоим. И танец у этих двоих получился довольно приятный и чувственный, каким ему и следовало быть. Когда песня близилась к концу, Женя подошел к Рите, которая завороженно наблюдала за происходящим и уверенно взял ее за руку. Этот жест не укрылся от внимания Кати. «Тёмчик, ты тоже видишь это? Мне не мерещится?» — спросила она. «Мой брат и Ритулька?» «Нет, не мерещится». Катя издала какой-то невероятный вопль, отпустила Артема и ломанулась к их столу, где стоял букет невесты. Схватив его, она крикнула, перебивая своим голосом даже музыку. «Рыжова!» Рита тут же напряглась, а потом увидела летящий в нее букет. Хорошая реакция спортсменки помогла его поймать. Пока Рита разглядывала неожиданно доставшиеся ей цветы, Катя общалась с Женей без слов. И жесты ее значили, что теперь она будет следить за своим родственничком. «Если мой букет не сработает, Жене хана», — шепнула она Артему. «Теперь у него нет шансов». Женя в ответ изобразил жест «все окей» и улыбнулся Кате. А потом оторвал Риту от созерцания пойманного букета своим любимым способом — поцелуем. У всех на виду.